от издательства. Эту книгу Александр Сегень написал по особому и весьма почетному заказу, поступившему не от кого-нибудь, а от самого патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Как известно, отец патриарха, священник Михаил Ридигер, во время войны оказался на оккупированной врагом территории и продолжал свое пастырское служение. Давно пришла пора реабилитировать тех, кто продолжал жить, растить детей, выживать под гнетом врага. Врачей, учителей, крестьян, рабочих и священников. Таков был замысел святейшего патриарха, когда он обратился в научно-издательский и кинематографический центр «Православная энциклопедия» с просьбой создать литературные и кинематографические произведения на эту тему. Так родилась идея написать книгу о священнике Псковской православной миссии в годы войны, а на основе этой книги – сценарий фильма, и затем снять фильм. К началу 2006 года Александр Сегень закончил работу над романом «Поп». Он был опубликован в журнале «Наш современник», а в 2007 году по благословению святейшего патриарха вышел отдельной книгой в издательстве Московского Сретенского монастыря. Началась работа над сценарием, который Сегень создавал вместе с известным российским режиссером Владимиром Хотиненко. Летом, осенью и зимой 2008 года на открытых площадках «Беларусьфильма» и в закрытых павильонах «Мосфильма» шли съемки. Патриарх Алексей II постоянно следил за ходом работ. Он лично утверждал актеров на главной роли. Роль священника сыграл Сергей Маковецкий, роль попадьи — Нина Усатова. И получился неповторимый дуэт. Во время съемок в Белоруссии, как раз когда снимался эпизод «Пасхи», пришло известие о том, что главного заказчика нашего фильма не стало. Поначалу опустились руки. Всем так хотелось угодить патриарху, сделать фильм на самом высоком уровне. И вот такое горе. Но затем, смирившись с невосполнимой потерей, авторы киноленты поклялись сделать фильм еще лучше, в память о нашем незабвенном первой иерархе. В одном из интервью Сегень говорил: «Я уверен, что фильм, который должен выйти осенью 2009 года, станет настоящим событием в отечественной культуре. Я видел, как все снималось. Много раз просмотрел отснятый материал. Неоднократно смотрел уже смонтированную копию. И все равно меня неизменно берет за душу». После написания романа «Поп» Александр Сегень получил еще один заказ от православной энциклопедии, которую возглавляет его давний друг Сергей Кравец. Сегеня попросили написать литературную основу для сценария фильма о московских событиях осени 1917 года и предоставили колоссальный объем документов, в который писатель жадно погрузился и в начале 2007 года закончил работу над довольно объемным романом «Господа и товарищи». Он также был опубликован в журнале «Наш современник», правда, в изрядно сокращенном виде и под названием «Расстрел». А в 2008 году книга «Господа и товарищи» была выпущена издательством «Вече». Правительство Москвы взялось финансировать проект создания фильма по этой книге, но временно, из-за кризиса, это финансирование заморожено. Летом 2007 года Сегень вновь получил спецзаказ от патриарха. Православная энциклопедия задумала создать литературное и кинопроизведение навстречу юбилею святейшего, которому в 2009 году должно было исполниться 80 лет. К патриарху обратились с вопросом, благословляет ли он написание книги и затем создание художественного фильма, где он был бы главным героем. Святейший ответил отказом и попросил написать книгу, а затем снять фильм о его небесном покровителе, митрополите Алексее, воспитателе и вдохновителе Дмитрия Донского. Так Сегень снова был вовлечен в работу по спецзаказу от патриарха и к весне 2008 года написал повесть «Свет светлый». В первых номерах журнала «Москва» за 2009 год она должна была выйти под шапкой «Посвящается 80-летнему юбилею патриарха Московского и всея Руси Алексея II». Но преждевременная кончина внесла свою корректуру, и повесть вышла с посвящением «Светлой памяти патриарха Московского и всея Руси Алексея II». Сейчас идут подготовительные работы к съемкам фильма по этому произведению. Итак, мы предлагаем читателю роман Александра Сегеня «Поп», созданный им по заказу незабвенного патриарха Алексея II. Фильм Владимира Хотиненко, снятый по этому роману, называется «Поп».